Рассказ о шестом брате цирюльника. А что касается моего шестого брата, о повелитель правоверных, то у него отрезаны губы. Он обеднел и вышел однажды поискать чего-нибудь, чтобы удержать в теле жизнь. И вот когда он шел какой-то дорогой, он вдруг видит прекрасный дом с широким высоким портиком, а возле ворот слуги и люди, приказывающие и запрещающие. И он спросил кого-то из стоявших там, и тот сказал: «Это дом одного из семьи Бармакидов». И тогда мой брат подошел к привратникам и попросил у них чего-нибудь, и они сказали: «Войди в ворота дома, найдешь то, что любишь у нашего господина». И мой брат вошел под портик и прошел под ним, и достиг дома красивого до предела красоты и изящества, и посреди него был сад, подобного которому он не видел, а пол в нем был выложен мрамором, и повешены были там занавеси. И брат мой остался в недоумении, не зная, куда направиться, и пошел к возвышенной части покоя, и увидел человека с красивым лицом и бородой. И тот, увидев моего брата, поднялся к нему и приветствовал его, и спросил его о его положении. И брат сообщил ему, что он нуждается. И, услышав слова моего брата, этот человек проявил сильное огорчение и, взявшись рукой за свою одежду, разорвал ее и воскликнул: «Я живу в этом городе, а ты в нем голодаешь. Мне не вынести этого». И он обещал ему всякие блага и сказал: «Ты непременно должен разделить со мной соль». И мой брат ответил: «О, господин, у меня нет терпения, я сильно голоден». И хозяин крикнул: «Эй, мальчик, подай таз и кувшин», и сказал: «Подойди и вымой руки». И мой брат поднялся, чтобы помыть руки, но не увидел ни таза, ни кувшина. А хозяин стал делать движение, точно он моет руки, и потом крикнул: «Подайте столик». Но мой брат ничего не увидал. И тот человек сказал ему: «Пожалуйста, поешь этого кушанья, не стыдись». И стал делать движение, как будто он ест, и говорил моему брату: «Удивительно, как ты мало ешь. Не ограничивай себя в еде, я знаю, как ты голоден». И мой брат стал делать вид, что ест, а хозяин говорит ему: «Ешь, и смотри, как хороший, как бел этот хлеб». Но мой брат ничего не видел и думал про себя: «Этот человек любит издеваться над людьми». «О, господин мой, — сказал ему брат, — я в жизни не видал хлеба белее и вкуснее этого». И он отвечал: «Его испекла невольница, которую я купил за 600 динаров». Потом хозяин дома крикнул: «Эй, мальчик, подай мясной пирог, первое кушанье, и прибавь в него жиру». И спросил моего брата: «О, гость, заклинаю тебя Аллахом, видел ли ты пирог лучше этого? Ради моей жизни ешь, не стыдись». «Эй, мальчик! — крикнул он затем. — Подай нам мясо в уксусе и жирных куропаток». И сказал моему брату: «Ешь, гость, ты голоден и нуждаешься в этом». И мой брат стал ворочать челюстями и жевать, а тот человек требовал кушанье за кушаньем, но ничего не приносили, и он только приказывал моему брату есть. Потом он крикнул: «Эй, мальчик, подай нам цыплят, начиненных фисташками». И сказал моему брату: «Заклинаю тебя жизнью, о мой гость, этих цыплят откармливали фисташками. Поешь же того, чего подобного ты никогда не ел, и не стыдись». «О, господин мой, это хорошо», — отвечал мой брат. И хозяин стал подносить руку ко рту моего брата, как бы кормя его, и перечислял блюда, расхваливая их моему брату, который был голоден, и его голод еще увеличился, так что ему хотелось хотя бы ячменной лепешки. «Видел ли ты пряности лучше тех, что в этих кушаньях?» — спросил он потом. И мой брат ответил: «Нет, господин». И тот сказал: «Ешь хорошенько и не стыдись».